Глава 433. Добросовестность и доставка на дом. Поспрашивать знакомых насчет покупки двух истребителей F-45 продаст дешево. Идзуи говорил так легкомысленно и просто, словно речь шла о крохотной сделке, где не так важно было, найдется покупатель или нет. Но в ушах у Юньцзяня будто прогремел гром, который так его потряс, что в мозгу гудело, а волосы по всему телу встали дыбом. Это ведь модель F-45. Самый передовой в мире боевой самолет пятого поколения, оружие, являющееся пиком научных достижений США. Хотя в Китае тоже имели стелс-истребители пятого поколения, но нельзя было не признать, что они определенно уступали модели F-45 и по тяге, и по радиолокации, и по материалам корпуса, и по стелс-технологии. Если два рабочих американских истребителя F-45 попадут в руки китайской армии, от этих мыслей у Юньцзяня забурлила кровь в жилах. Он не удержался и с дрожью в голосе спросил. «Консультант Зо, ты правда не шутишь?» Пусть Юньцзянь не понимал, что Цзуи ни за что не стало бы так с ним шутить, ведь можно было вспомнить случай с захваченной подводной лодкой, однако единственное, что его смущало, каким образом Цзуи сумел дотащить два истребителя в Китай, преодолев столь огромное расстояние. «Это же не какие-то модельки самолетов. «Не шучу», — Цзуи со смехом произнес. «Осмотреть товар можно будет на месте». «Доставка на дом осуществляется по всему Китаю». Уинзянь сделал глубокий вдох и, постаравшись успокоиться, сказал. «Пожалуйста, подожди немного. Мне надо доложить начальству. Позже свяжусь с тобой». «Не вопрос». Уинзянь находился не в том положении, чтобы самостоятельно решить судьбу такой дорогостоящей сделки. Цзуи спонтанно пришла мысль поместить два истребителя в пространственное кольцо, а сейчас он всерьез задумался над тем, что их можно продать по весьма неплохой цене. Поселок Линзян во время строительных работ напоминал прожорливого монстра, который постоянно поглощал огромное количество денежных средств. Несмотря на то, что Цзуи продал медальон избегания смерти и накопил достаточно денег, однако Китай недавно в качестве компенсации выделил ему 17 тысяч му пожизненной земли. Так много земли определенно не должно пустовать, если ее включить в проект по развитию поселка, тогда 10-20 миллиардов явно будет недостаточно. Конечно, Цзуи мог бы привлечь финансирование, или взять кредиты посредством построенных коммерческих объектов, в будущем вернуть все деньги. Ему бы даже не пришлось самому хлопотать, он бы попросил этим заняться клан Янь, который сделал бы все надлежащим образом. Но это в значительной степени нарушило бы первоначальную задумку Цзуи насчет реконструкции Линдзяна. Он так поступит только в самом крайнем случае. Цзуи больше не планировал продавать медальоны избегания смерти, поскольку у него осталось мало материалов, их нельзя было дальше растрачивать на это дело. Прошло чуть больше полугода с тех пор, как он вернулся на Землю, а большинство ценных материалов, принесенных из Сарди, уже было израсходовано. Если перевести это в денежную сумму, то получится ужасающая астрономическая цифра. Со своим прежним состоянием он бы считался божественным богачом в мультивселенной. Поэтому сейчас Цзуи требовалось найти новые источники доходов и сократить растрату своих ресурсов. Например, можно неплохо заработать от продажи истребителей F-45. «Здравствуйте! Это господин Цзуи?» Спустя примерно полчаса на мобильник Цзуи позвонили с незнакомого номера. «Это начальник военного управления национальной армии Тань Жинье. Слышал, вы готовы продать две модели F-45. Работающие американские истребители пятого поколения?» Голос у звонившего был серьезный и солидный, но слышались нотки сомнения. На самом деле, если бы Цзуи не являлся альфой и ранее не захватил подводную лодку, вероятно, никто бы не поверил Уинцзяню, когда он сообщил начальству новость об истребителях. Его бы просто-напросто приняли за сумасшедшего. Поэтому вполне нормально, что начальник военного управления сомневался в правдивости информации. «Да», — Цзуи ответил. «Сперва поясню. Два добытых мною истребителя не абсолютно целы, отсутствуют фонари и сиденья. Вас устраивает?» Тань Жэньи немного поколебался и, похоже, перебрысился с кем-то парой слов, после чего спросил. «Позвольте узнать, ракеты у этих двух истребителей до сих пор присутствуют?» Модель F-45 являлась самым передовым истребителем пятого поколения. Естественные установленные внутри ракеты были самыми передовыми. «Секунду, сейчас гляну». Цзуи с помощью духовной силы просканировал два истребителя в пространственном кольце, затем ответил. «У двух истребителей есть 5 управляемых ракет, 3 маленькие, 2 большие». Тань Жэньи без раздумий промолвил. «Должно быть, это 3 ракеты малой дальности и 2 ракеты средней дальности». «Я в военной технике не особо разбираюсь», — Цзуи со смехом произнес. «Если вам надо, я предоставлю эти ракеты в качестве бесплатных образцов». Тань Жэньи опять ненадолго замолчал, после чего сказал: «Хотя в это сложно поверить, но я уверен, что господин Зо не стал бы так шутить. Тогда позвольте узнать, какую вы предлагаете цену». Перед тем, как позвонить, Тань Жэньё уже наделили достаточными полномочиями. По правде говоря, даже если бы у Цзуи ничего не было, уже одного статуса альфа хватало, чтобы вложить в него несколько десятков миллиардов. Помнится, как в новостях говорили, что один истребитель F-45 стоит 200 миллионов долларов. Цзуи сказал: «А поскольку это уже своего рода использованный товар, причем не идеального качества, то сделаю скидку 50%. Продам два истребителя за 200 миллионов долларов, переведите мне на счёт 1,4 миллиарда юаней». Тань Жэньё потерял дар речи. И дело было вовсе не в том, что Цзуи так легкомысленно установил цену, а в том, что он слишком дешево продавал. Модель F-45 действительно стоила 200 миллионов долларов, но это была уникальная продукция, которую при этом США продавали лишь небольшому числу союзников. Предложи Китаю высокую цену, ему бы все равно ни за что не продали. Тань Жэньё разрешили приобрести два истребителя максимум за 10 миллиардов юаней, поэтому он в любом случае пошел бы навстречу Цзуи в пределах этой суммы. В результате Цзуи запросил всего лишь 1,4 миллиарда. «Хм, я могу доставить груз прямо к вам, только укажите координаты». Цзуи добавил: «Кстати, я на базе Совета Истины еще заполучил суперкомпьютер. Вам надо?» «Заполучил суперкомпьютер». Тань Жэньё чуть не поперхнулся собственной слюной. «Надо! Нам все надо!» Он уже не хотел спрашивать, как Цзуи притащил два истребителя и суперкомпьютер с Гаити в Китай. Так или иначе, главное, чтобы все работало, тогда сделка будет совершена. «Хорошо», — Цзуи произнес. «Не знаю, сколько стоит этот суперкомпьютер. Вы посмотрите, потом сами назначите цену». «Слишком добросовестно!» Цзуи поступал настолько добросовестно, что Тань Жэньё хотелось разрыдаться. Всего за несколько минут оба человека договорились насчет сделки. Спустя полчаса после окончания телефонного разговора Тань Жэньё прислал Цзуи спутниковые координаты. Все-таки истребители F-45 были необычайно ценным товаром, поэтому место назначения груза обязано было быть безопасным и скрытным. Военное управление выбрало некоторое место на северо-западе, в 1000 километров от Ханчжоу. Для Цзуи, что недавно пересек Тихий океан, это расстояние было сущим пустяком. Отправив ответное сообщение, он полетел прямо к месту назначения. Чем раньше прибудет, тем раньше вернется. Может, еще удастся пообедать дома.